Скорби. Гроб прежде был страшен, а как полежал во гробе Христос, он стал чертогом царским. Скорби и болезни были страшны и безотрадны, а как вечная любовь испила до дна чашу скорбей и самую даже тяжкую чашу смерти, тогда болезни и скорби засияли паче сапфира и злата, паче звезд небесных, паче луны и солнца, потому что ими украшался сам Бог богов, сам Царь царей. И носящий эти украшения язвы есть истинный подобник Иисуса Христа. Таков путь друзей Божиих. В тесноте и скорбях иждивать дни маловременной сей жизни, чтобы унаследовать блаженную вечность со всеми святыми. Хоть и поскорбишь, но зато поумнеешь. А скорби-то всякие пройдут, а разум нет. Значит, унывать не будем, если ты будешь отнесение скорбей дороже. А что дороже скорбями битый, всякий мужик знает, ибо за битого двух небитых дают. Скорбей у Бога не проси, а пошлет — терпи. Кто от каких скорбей изнывает, а мы с тобой несем скорби собственного сочинения. Конечно, кто всем сердцем обращается к Богу и часто Ему молится, тот избегает многих скорбей. А уж если мы не хотим трудов вольных, то должны терпеть скорби невольные, чтобы не отстать нам от святых. Что не умеешь терпеть скорбей и болезни, укори себя, но не отчаивайся. У тебя скорбей, как у богатого купца, денег да товару, то есть, видимо, невидимо, а ты и не понимаешь, что ты не скорби, а богатство страшное обеими руками загребаешь. Ты сознаешь себя виновным в том, что роптал и доходил до намерения лишить себя жизни. Это дело не христианское, ужасное дело. Значит, ты совсем не имеешь понятия, что нас ждет в будущей жизни. Твое горе прошло, а тамошние ни горе, ни радости вовеки и веки не пройдут. И все будет только начинаться. Или весна жизни и веселье, или ужасы смертные и мучения. Веселье будет по мере скорбей, сколько кто понес их в этой жизни. Ты скорбишь, что тебя пробирают, а я за тебя радуюсь. Если бы ты знал, как это полезно ко спасению. Скорби от всех старайся нести. Тогда будь уверен, не погибнешь. Господу все хочется, чтобы мы смирились и походили на Него смиренного и кроткого, и понесли бы подобно Ему скорби, хотя и не такие, какие Он нес за наши грехи, а маленькие и в тысячную долю. А мы совсем не хотим Божиего, а чтобы непременно было хоть хуже, да наше. Болезни и скорби для тебя великая милость Божия, а то бы ты напроказил на свою голову. Если скорби тебе нужны ради вечного спасения, то никто тебя от них не избавит, и никуда от них не уйдешь. Не думай, что мир обитает в здоровом теле. Там жабы и пиявицы. Нет, мир обитает лишь в мертвенной плоти нашей. И этот-то есть истинный мир, мир Иисусов, мир всяк ум превосходящий. Жаль, что ты болеешь, но вместе и не жалею духом, зная, наверное, что твои скорби для тебя сокровище вечное. Скорби потому-то и скорбны, что больны, хватают за самое сердце. А чем больнее, тем целительнее. Ты не сам накликал клевету, а Бог попустил. И будет тебе благо, и отпущение грехов, которым мы все повинны. Что болен, не беда. Грешным людям это очищение. Как ржа от огня очищает железо, так и болезнь врачует душу. Сколько поскорбишь, постраждешь, настолько узришь и славу Божию. Не там только по смерти, но отчасти и здесь. Скорби — наше приданное жениху нашему Христу. Не отрицайся их, ей слюбятся.